В одну из наших встреч Луна, пришедшая ко мне в виде девушки, задала неожиданный вопрос. «Твой творец хочет видеть тебя новым Александром, но знаешь ли ты, как Александр стал Александром?» «Что значит «как»?» — не понял я. «Он родился Александром и никогда не был никем иным». «Неверно. Он родился просто маленьким голым человечком. Имя он получил потом, но в какой момент он стал тем Александром, которого знаем мы? Когда именно он сделался богом на земле?» Этот вопрос заставил меня задуматься. Действительно, было нечто, отличавшее Александра от остальных полководцев. Его солдаты знали, что их ведет в бой живой бог, и поэтому не боялся вводить подобные подразделения в римской армии. В наше время мужчины уже не любят, а просто блудят друг с другом и не боятся позора. Они скорее вместе убегут с поля боя в кусты, чем станут драться спина к спине. Кстати, насчет Александра говорили, что именно за уничтожение священного отряда ему всю жизнь мстили греки. Ему и его отцу. Это было главной причиной, по которой он сначала сжег Фивы, продав всех жителей в рабство, а потом навсегда отбыл на восток. Но и там его настиг яд Аристотеля. Отца же его, царя Филиппа, убил мстивший за Хиронею грек-телохранитель одним кинжальным взмахом. Властителям следует лучше подбирать охрану.